Японцы, видимо, не ожидавшие сразу попасть под накрытие, продолжали еще некоторое время идти прежним курсом, но затем стали быстро поворачивать. Тут их настиг второй залп. Опять было отмечено одно попадание в головной корабль. Японцы спешно легли на обратный курс и стали удаляться заметно уменьшенным ходом. Пока они вышли за пределы досягаемости, Борейко успел дать еще один залп. Результаты опять были хорошие. Два снаряда попали в концевой корабль, вызвав на нем пожар. «Разрешите скомандовать отбой?» — официальным тоном спросил Борейко, радуясь своим успехам. «Пожалуйста. Поздравляю вас с превосходно проведенной стрельбой. Сочту своим долгом сегодня же донести об этом Белому и Стесселю», — рассыпался в любезности Жуковский. «Разрешите мне поблагодарить солдат?» — попросил Борейко. И, получив разрешение, во всю силу своих богатырских легких закричал: «За сегодняшнюю молодецкую стрельбу спасибо, братцы! Рады и стараться!» — ответили солдаты. «Всем от меня по чарке водки! Покорнейше благодарим! И от меня тоже!» — добавил Жуковский. «Покорнейше благодарим! А теперь не грешно и нам пропустить чарку другую!» — пробасил Борейко, направляясь вниз батареи. О попе все забыли, а он при первых же выстрелах кинулся бежать в город, на ходу осеняя себя крестом. Причатник едва поспевал за ним. Вечером Борейко отпросился в город, уговорив ехать из Звонарева. «К 10 часам оба будем дома», — уверял он. «Проведаем морячков со Страшного, как они поживают после столь удачного нашего обстрела», — шутил он. Страшный оказался в доке, а все офицеры на берегу. Борейко повез Звонарева по всем злачным местам, но ни в ресторане «Саратов», ни в «Звездочке», ни в «Варьете» они никого не нашли. Один из знакомых моряков посоветовал заглянуть к Риве и указал ее квартиру. Появление артиллеристов сперва несколько смутило Риву, так как у нее были Дукельский, Малеев, Акинфиев и другие моряки. Но Борейко так дружески приветствовал лихого лейтенанта, что ее опасения мгновенно исчезли. «Позволь тебе, Георгий Владимирович, представить нашего прапорщика, искуснейшего стрелка по русским миноносцам. Бьет по ним без промаха днем и ночью, что могут засвидетельствовать представители Страшного». Звонарев готов был обидеться в ответ на это замечание, но Дукельский весьма вежливо приветствовал его. «Я не сомневаюсь, что господин Звонарев с еще большим успехом стреляет по японским миноносцам. Думаю, что Малеев и Акинфиев разделяют мою точку зрения. Вполне». Присоединились мичман и лейтенант. «Значит, все в порядке?» «Не перекинуться ли нам в банчок, Боря?» — предложил Дукельский. Малеев, Борейко, Сайманов и Дукельский сели за карты, а Звонарев с Акинфиевым поместились на диване. Звонарев стал расспрашивать о пострадавших на Страшном. «Больше всего пострадал сам миноносец. Вы чуть ли не первым же снарядом повредили рулевое управление, а затем пробили холодильник в машине. Слегка обожгло двоих в машинном отделении», — сообщал Андрюша. — «Хуже то, что вы, видимо, не знаете наших сигналов. Мы все время показывали свои позывные и просили прекратить огонь, а батареи, наоборот, еще сильнее стали нас осыпать снарядами. За это мы вас здорово ругали. Быть может, вы и сможете нам прислать сводку ваших сигналов, чтобы мы в них разбирались. Это не так просто. Проще прислать вам на батареи для связи хотя бы по одному матросу и сигнальщику. Сигнализация у нас довольно сложная, ее не скоро выучишь. Давайте, Андрей Михайлович, заключим с вами союз берега с флотом, будем друг другу в чем можем помогать и, прежде всего, наладим прочную связь между собою. Пусть там штаб и начальство как хотят, так и делают, а мы, молодежь, потеснее свяжемся друг с другом. Идет. Я думаю, что все здесь присутствующие присоединятся к нам. В чем дело?» — спросил Дукельский. Акинфиев пояснил. «Недисциплинированный вы юноша, мичман. Для чего ж тогда штабы и существуют, если связь помимо них пойдет? Для того, чтобы всюду и всегда на море и на берегу вносить путаницу», — внушительно проговорил Борейко. Все дружно расхохотались. «Увы, ты прав, Борис. Хотя я и флаг-офицер, но далеко не поклонник штабов. Так вы к нашему союзу присоединяетесь?» — наседал на Дукельского Акинфиев. Готов помочь, чем могу, и установить прямую связь, хотя бы сперва только с электрическим утесом, — согласился лейтенант. — Заключение союза необходимо вспрыснуть, — вставил Борейко, — всему свой черед. А пока что перекинемся в картишки. Началась игра. Звонарев с любопытством рассматривал небольшую, со вкусом обставленную квартиру и хозяйку, хлопотавшую около стола. — Андрюша, и вы, простите, не знаю, как вас зовут, помогите мне накрыть на стол, — попросила их Рива. Оба молодых человека направились в столовую. — Вы у нас недавно? — спросила Рива Звонарева. — 2 недели. — С Борейко на электрическом. — Там, говорят, ни днем, ни ночью покоя от японцев нет. Все время стреляют. Должно быть очень страшно, не правда ли? — болтала Рива. — Я думаю, что у вас в городе гораздо страшней, — возразил Звонарев. У нас бетонные казематы, куда мы можем спрятаться от снарядов, а вы ничем не защищены здесь. Я сперва в погреб пряталась, да там у нас мыши. Я их больше японцев боюсь. Теперь сижу у себя и думаю, будь что будет. У вас бы я со страху умерла, а здесь как-то не страшно. Кажется, никогда сюда снаряд не попадет, — улыбнулась Рива. Борейко, верно, храбрый? Очень храбрый. Всегда на бруствере торчит, чтобы солдаты видели и сами не пугались. — Вы инженер-механик? — спросил Андрюша. — Отчего же попали не во флот, а в крепость? — Я, можно сказать, и моря настоящего до Артура не видел. Судовых машин не знаю вовсе. Отбывал воинскую повинность в артиллерии, вот и попал в крепость. — Значит, вы ученый инженер, а не простой офицер? — заметил Рива. — Чем же офицеры хуже инженеров, Ривочка? — спросила Кинфиф. Офицеры умеют только воевать, а война бывает не всегда, а инженеры и доктора, они всегда нужны. — Измена! Рива предала Стрюцким! — кричал Акинфиев. — Не хочет больше знать офицеров! — Не кричите и не преувеличивайте, пожалуйста, Андрюша, я совсем этого не говорила, — возразила Рива. — За ужином пили умеренно, даже Борейко. Дукельский тянул через соломинку коньяк и изредка чокался с гостями. Рива и Куин-сан одновременно подавали и угощали всех. В общем, походило на добропорядочный семейный вечер в семье среднего достатка. Звонарев продолжал наблюдать за Ривой, восхищаясь ее тактом и умением держаться. После ужина стали прощаться. Дукельские с Ривой провожали гостей, как хорошая супружеская чета. — Милости просим к нам на электрический утес, — приглашал всех Борейко. — Сговоритесь, друзья, и звякните накануне, чтоб мы могли с честью встретить дорогих гостей.